Глава 10. Чудовища на празднике. На сцене обезвоженная болотная тварь измазала слизью жену мэра. Женщина попыталась отскочить, но споткнулась и рухнула со сцены на копну сена. А тварь уже схватила самого мэра и швырнула его в толпу, как мешок с картошкой. Зрители в ужасе закричали и кинулись кто куда. Фишер смотрел, как болотная тварь спрыгнула со сцены, выхлебала воду из качающегося бочонка и плюхнулась в исторический фонтан. Фонтан она тоже осушила до дна, после чего сотворила огромный комок слизи и метнула в толпу, накрыв всех отвратительной, вонючей пленкой. Ночь наполнилась криками ужаса и боли. После атаки твари в дело вступил невидимый вор. Он собрал всю мелочь со дна фонтана, чтобы запустить в ближнем магазине автомат с жевательной резинкой. Вылетавшую из автомата резинку он прожевывал с нечеловеческой скоростью и выплевывал куда попало. И под ноги, и на головы оказавшихся поблизости людей. Не успел Фишер кинуться на помощь пострадавшим, как в атаку пошел вампир-вегетарианец. Он метался по площади, хватая все подряд. Светящиеся тыквы, яблоки, початки кукурузы из лабиринта. И все это время родители Бельчонка в ужасе смотрели на то, как рушится городское мероприятие, которое они так тщательно планировали целый год. Фишер глянул на свою маму, растерянно следившую за происходящим. Понимая, что в следующую секунду она займется им, он схватил Эву за руку и потащил прочь из толпы. «Фишер!» — кричала вслед мама. «А ну вернись! Ты не понимаешь, во что ввязался!» «Я не могу вернуться», — решил он. «Шайке Хэллоуин и всему городу больше никто не поможет». «Твои друзья — настоящие психи!» — сердито воскликнула Эва. «Это не мои друзья», — возразил Фишер. «Это какие-то монстры. А Чемп, Пец и Бельчонок оказались в ловушке у них внутри». «И что нам теперь делать?» — поинтересовалась Эва. «Нам?» — уточнил Фишер. «Ну да, нам», — подтвердила Эва. «Но только потому, что ты должен помочь мне получить приз». Пока толпа разбегалась по улицам, Фишер услышал какой-то неприятный звук, доносившийся с другой стороны. Он был очень громким и ритмичным. Троица чудовищ тоже услышала это, потому что разом обернулась и навострила уши. «Это еще что?» — удивился Фишер. «Кажется, похоже на музыку», — растерялась Эва. Словно по команде чудовища покинули площадь и понеслись на окраину городка, привлеченные музыкой. «Но там же нет ничего, кроме...» Эва замялась, глядя на Фишера. «Кроме чего?» Он уже заранее боялся того, что услышит. «Средней школы!» — выкрикнула она. «Твои друзья отправились на праздничный бал!»